чьи нейросети и ментальные поля были предельно мощными и стабильными, этот эффект был обыденным. Для вас же, Серк, это может быть проблемой. Даже незначительные эмоциональные всплески способны вызвать у материала непредсказуемые реакции. Переходы формы, локальные трансформации, саморазогрев, коллапсы. Слушая все эти, вполне логичные выводы, Серк молчал, просто сжав кулаки. Он уже знал, что даже с минимальным ментальным усилением, которое получил от своей нейросети и доминатора, он не может сравниться с тем, чем когда-то были ткачи, не говоря уже про древних. А уж кого можно встретить в новой галактике, тут и говорить не приходится. И потому использование метаферрона в качестве корпуса своего будущего корабля было крайне рискованно. «Ты хочешь сказать», — коротко выдохнул он, — «что если я начну паниковать, то этот корабль может попытаться сжаться, или наоборот, вздуться, расшириться, поглотить тебя, или начать самоперестройку, прямо во время полета. Не рекомендую использовать в несущих конструкциях, однако в качестве биоресурса, весьма перспективен». Затем Сима переключилась на экспериментальный отсек одного из модулей корабля. Все было стерильно. Стены из немагнитного материала, температурные стабилизаторы, поля компенсации. В центре, удерживаемая висением в поле магнитной левитации, парила серебристая капля, нечто между ртутным шариком и одушевленной субстанцией. Она мерцала, пульсировала, и казалась одновременно тяжелой и невесомой. Наблюдайте. В поле аккуратно забросили первый металлический брусок, обычный титан. Капля словно учуяла его. Она дрогнула, вытянулась щупальцем, и мгновенно поглотила его. Без шума, без испарений. Металл просто исчез, будто его проглотили в ином измерении. А капля стала куда крупнее. Затем, второй брусок из сталиникеля. Серебристая субстанция распласталась, будто нюхая, затем резко дернулась, подобно хищному зверю, и втянула металл внутрь. Стоит сразу отметить тот факт, что она не просто поглощает, она перерабатывает, разлагает сплав до молекулярного уровня, анализирует структуру, встраивает элементы в свою решетку. Рост наблюдается через каждые 11,6 секунды. Смотрите, на экране нарастала капля. С миллиметровой точностью Сима показывала, как серебристая масса распухает, вытягивается, становится более вязкой, приобретает тонкие резонансные нити, похожие на усики, зондирующие пространство. Третий брусок – редкоземельный сплав, металлоид с включениями бериллия. На этот раз капля даже некоторое время ожидала. Щупальце тянулось медленно, касалось бруска и сразу отдергивалось обратно. Не все металлы ей нравятся. Глухо хмыкнул Серк, наблюдая за происходящим. Судя по всему, в этот металл, как в дронов или наноботов, встроен собственный фильтр опасных и нестабильных соединений, так что он выбирает то, что ему может быть полезно, а все остальное игнорирует или отталкивает. Следующий эксперимент. Чистый феррум и алюминиевый сплав. Капля расширяется, словно радостно, и одним движением втягивает оба образца. Ее поверхность начинает быстро пульсировать. Появляется сетчатая структура, будто нейронная сеть, и через несколько секунд новый рост. «Если бы вы смогли бы контролировать ее», – произнесла Сима, – «вы могли бы из этой капли вырастить бронированную обшивку, автоматическую ремонтную систему, модуль саморепликации, систему охраны и даже регенерирующую броню для тела. Но все зависит от психонейронной устойчивости. Вы не древний, Серк». Парень молчал. Он видел, как в этой капле пульсирует потенциальное чудо, и вместе с ним – чудовищная угроза. Один мысленный сбой – и она может превратиться в неконтролируемого паразита, или в оружие против него самого. «Хорошо», — выдохнул он наконец, — «не корпус, но у нас будет карман под нее, хранилище и инструкция. А когда придет время, я найду, как ее обуздать». Сима не ответила, но в интерфейсе мелькнула метка. «Активы обновлены. Метаферрон добавлен в резервные ресурсы. Статус. Контролируемый полуразумный материал. Подозрение на синтетический инстинкт». Парень медленно закрыл глаза, тихо, безмолвно, но в этот момент он почувствовал одно. Теперь у него есть еще один козырь, опасный, непредсказуемый, но этот козырь только его собственных. Но, несмотря на все эти выводы, исследование кубического корабля продолжалось в напряженной, почти священной тишине, а он все так же парил, как безмолвный храм мертвой цивилизации, храня в себе не просто технологии, но принципы бытия, которыми пользовались древние, словно иглой вплетая реальность в свои нужды. Под руководством нейросети Сима, связанной напрямую с исследовательским и ковчега, Началась системная зачистка и анализ всего внутреннего объема корабля. И в первую очередь был важен сам контроль живого металла. Шаг за шагом. Сначала Сима поставила перед ней четкую цель – изучить способы управления метаферроном. Основной упор шел на выявление паттернов отклика материала на разные типы ментального воздействия, включая эмоциональные импульсы, логически структурированные мыслеформы, ритмические нейросигналы, специально сгенерированные пси-матрицы. И этот исследовательский и сгенерировал протоколы взаимодействия сначала с помощью обезличенных алгоритмов, затем с эмуляцией присутствия древнего, на основе найденных ранее следов их нейросетей. Результаты были поразительны, так как выяснилось, что метаферрон распознает авторитет мыслеформы, откликаясь с гораздо большей эффективностью на сигналы, исходящие от сложных нейросетей или сплетенных ментальных паттернов. Материал способен запоминать формы и команды, то есть функционировать как полуживое запоминающее устройство. На основе этих данных был составлен перечень безопасных каналов взаимодействия, частоты, эмоции и мысленные образы, не вызывающие нестабильных реакций. И уже потом Сима предоставила Сергу первую рабочую схему ментального ключа, короткую пси-команду, с помощью которой можно было успокаивать метаферрон или, напротив, запускать его в режим роста или активации. «Поздравляю», — сказала она с легкой иронией. «У моего носителя теперь есть домашний разумный металл, который слушается, если не кричать на него». После проведения таких исследований, и овладев частью протоколов контроля, исследовательский и получил возможность взаимодействовать с архитектурой корабля напрямую, что привело к новому прорыву. По всему кораблю начали открываться скрытые отсеки, находившиеся до этого под замком на ментальном уровне, буквально закрытые мыслью. И первый такой отсек оказался складом оборудования. Из него были извлечены гравитационные стабилизаторы, этакие сферические артефакты, вокруг которых пространство буквально искривлялось. Полевые проекторы, тонкие гибкие пластины, способные разворачивать защитные голографические щиты, манипуляторы из светонити, невидимые глазу, но фиксируемые нейросетями. Эти устройства могли перемещать объекты без физического контакта, но самым важным стало обнаружение двигательных секций. И глядя на них, Серк не сразу осознал, что видит перед собой двигатели древних. Основной двигатель был асимметричным кольцом, встроенным в гравитационную решетку. Он не имел ни сопел, ни привычных катушек. Внутри него текла пульсирующая энергия, напоминающая светлый холодный туман. Это необычный двигатель, тут же подтвердила Сима. По своей сути, это перемещитель на основе пространственного скольжения. Он не толкает корабль, он перемещает саму точку привязки массы в координатах. На голограмме, которую показала парню нейросеть, и демонстрировал то, что с таким двигателем корабль не двигался в прямом смысле этого слова. Он словно переключался между слоями пространства, используя стохастический сдвиг. Почти мгновенный переход, без разгона, без инерции. Как будто отрываешь лист бумаги от стола, и он уже в другом месте. Но настоящий шок ждал Серга впереди. И это был отсек с артефактным двигателем для прокола пространства. Когда, казалось бы, испарилась, открываясь массивная герметичная дверь вглубь основного ядра корабля, нейросеть резко увеличила охранные протоколы. Так как в этом месте даже метаферрон, который обычно мягко тек и отступал, сейчас вибрировал, словно не желая, чтобы это помещение открывалось, а внутри располагался небольшой пьедестал, на котором покоился артефакт в форме Тора. Он светился изнутри, как будто в нем вращалась сама суть пространства. Обнаружено. Контур прокола используется для создания локального разрыва между измерениями. Позволяет мгновенное прохождение сквозь ткани реальности. Требует ментального ключа высокой устойчивости. Услышав эти слова, Серк снова замер, чувствуя, как у него по спине пробегает дрожь. Это был двигатель древнего межреального перехода. Ни аналог, ни копия. Оригинал. Маленькое устройство, которое стоило больше, чем любые ресурсы на десятках планет. И осознав это, он рассмеялся. Глухо, нервно. Сначала хрипло, потом почти с истерикой. «Да вы издеваетесь, я думал, максимум, какая-нибудь гравипушка. А вы мне телепорт межреальный, мать вашу, да еще с пси-защитой». В ответ на этот явно нервный выкрик Сима промолчала, но в интерфейсе появилась сухая надпись. «Целевой приоритет обновлен. Двигатель прокола защищен. Эквивалент стратегического класса Омега. Запрет на тестирование до полной ментальной стабилизации пользователя». И глядя сейчас на все это, Серк словно сам стоял в полумраке древнего отсека, а перед ним располагался тот самый артефакт, способный расколоть ткань бытия, а под ногами – пол из живого металла, подчиняющегося мыслям. И сейчас он чувствовал даже то, что это больше, чем технология, это ответственность. Потому что теперь у него была возможность не просто бежать, скрываться и выживать. Теперь он мог прийти в любой уголок мира и заявить о себе. Сима же мягко добавила: «Поздравляю, у вас теперь есть то, что некоторые разумные называли двигатель богов. Осталось только научиться им пользоваться, чтобы не разрушить все вокруг себя». Проникновение началось незаметно. Сначала пара капсул, запущенных с технической платформы под управлением ковчега. Их доставили вглубь следующего яруса ремонтные дроны. Те самые, что обычно занимались латанием инфраструктурных узлов, заменой катушек или наладкой протоколов связи. Но на этот раз в их полых манипуляторах, словно в улье, спрятались нанобаты-диверсанты. Их кодовая метка «Д» означала подчинение через сеть «Доминант». И сначала началась первая фаза. В нее входила переброска и адаптация. Когда дроны добрались до назначенной зоны, ветшающего, но все еще функционирующего энергетического узла яруса, то они сразу же, якобы, приступили к ремонту. Несколько внешних панелей были вскрыты, подано питание, запущена диагностика, а уже внутри происходил тот самый впрыск наноботов, незаметных для этой системы, мельчайших, как пыль. Наноботы проникали в техническое окружение, раздвигаясь молекулами между контактами, и, словно жидкая цифровая саранча, расползались по внутренним каналам оборудования, переключаясь с одного устройства на другое. Сервера, узлы связи, вентиляционные управляющие блоки, техноорганические кабели. А нейросеть Серга в это время отслеживала все, каждое соединение, каждый занятый участок. Постепенно вся эта картина складывалась, как сеть капилляров, в полноценную нейроткань нового присутствия. Потом пришло время для второй фазы, для того самого инфраструктурного заражения. Наноботы не просто подчиняли себе зараженное оборудование, они вживляли в него прокси-узлы, которые позволяли подключаться к внутренней сети Симы, маскируя свое присутствие под технический шум. От зараженных систем расходились цифровые раи, паразитирующие на обратной связи. Они постепенно подменяли данные, дублировали команды, искажающие логи и протоколы безопасности, и всего лишь через 2 часа под контролем Симы оказалось 78% коммунальной инфраструктуры яруса, 62% внутренней связи, все 34 терминала технического обслуживания, 12 каналов экстренного оповещения. После достигнутого результата наступило время третьей фазы, взлома самого кластера местного ретранслятора. В этот раз целью стал центральный ретранслятор, располагавшийся в глубине энергетической шахты. Он оказался куда более сложным противником, чем ожидалось, так как имел 5 уровней защиты, каждый из которых был полноценным цифровым бастионом. И, что хуже всего, вся эта система была не просто автономной. Внутри нее функционировал кластер из 3 и, которые работали по принципу тройного зеркального аудита. Каждый из них контролировал другого, и вместе они отслеживали любые попытки вмешательства. Именно поэтому, заранее учтя все возможные проблемы, нейросеть Серга провела распределенную атаку на резонансных частотах, используя подсознательные паттерны из самого мозга охотника, чтобы обойти сигнатурные фильтры. Это был скрытый разговор языком импульсов, на грани биомеханического мышления. Защитная система, нестандартная. Уровень происхождения, вероятность 82%, что принадлежит фрагментам систем древних. Снижение агрессии. В процессе адаптация языка выполнена. Фаза внедрения активна. Спустя 48 минут кластер был взломан. Один из АИ был усыплен и подменен обманкой, второй обратил логический вывод на ложные события, а третий просто перешел в наблюдательный режим, не осознав, что стал частью новой логики. И с этого момента весь ретранслятор работал на Серга. Однако главное открытие было впереди. При захвате логов ретранслятора нейросеть выявила кое-что про постоянное высокое энергопотребление из одного из участков яруса, как и про отсутствие передачи данных из этого сегмента территории. И, самое тревожное, наличие многослойной защиты, которую даже уже захваченный ретранслятор не мог описать до конца. При ближайшем анализе оказалось, что данный сектор экранирован. Он был полностью и не только программно, но и физически изолирован. Его даже прикрывал комплекс сенсорных ловушек, от стандартных вибрационных детекторов до систем, способных распознать даже слабейший след посторонней активности. Вдобавок имелся здесь и пси-кокон, этакая особая пространственная аномалия, которая подавляла любую попытку ментального сканирования, создавая иллюзию абсолютной пустоты. И даже на визуальных картах яруса этот сектор даже не отображался, он просто не существовал. И кластер ретранслятора, те самые три машины, с которыми нейросеть еще недавно вела цифровую схватку, занимался исключительно охраной этого сектора. Они не контролировали инфраструктуру, они не обеспечивали транспорт. Вся их логика была построена на защите невидимого. «Внимание!» – прошептала Сима. «Мы нашли кое-что, о чем вообще не должны были знать. Это не просто объект, это запретная зона. Уровень допуска неизвестен. Вероятность присутствия активных артефактов древних – 93%. В этот момент Серк стоял, опершись о перила старой заброшенной технической платформы, глядя на виртуальный макет зараженного яруса. Перед ним сейчас была визуализация пси-кокона. Тусклый овальный купол, скрытый под погибших цивилизаций, под слоем защитных искажений. А за ним могло находиться то самое нечто, что хранилось тут с тех пор, как этот уровень еще жил своей прежней жизнью. Теперь у него был доступ. Теперь он мог войти. Но был ли он к этому готов? Сима не спрашивала. Она просто активировала следующее окно. Подготовка разведывательного зонда начата. Риск. Крайне высокий потенциал. Абсолютный. Пробирались они медленно. Наноботы-диверсанты, некогда уверенные, почти неуязвимые в зараженных зонах, теперь оказались словно слепцы, идущие в гулком тумане. Пси-кокон, укрывавший запретный сектор, был не просто полем подавления. Он подавлял саму природу команды, вмешивался в связи, разрывал их, искажая сигналы, поглощая управляющие импульсы. Некоторые из наноботов останавливали движение, просто застывая в неподвижности, будто банально теряли смысл своего существования. Другие начинали двигаться обратно, петляя, сбиваясь, как насекомые, потерявшие феромонный след. Но Сима не отступала. Пользуясь поддержкой нескольких уже подконтрольных ей кластеров и, она переписывала алгоритмы прямо на лету, превращая структуру сигнальных цепей в хаотически меняющуюся, ритмически пульсирующую систему, напоминающую пульс мозга, а не цифровой код. Такой подход оказался более устойчивым в условиях пси-воздействия. Добиваясь хоть какого-то результата, и даже при его отсутствии нейросеть Серга шептала: снижение отклика 48%, потери юнитов 63%, новая форма пакета команд, биоподражательная, синхронизация с коконом, частичная, преодоление барьера, возможно. И вот, спустя долгие часы этого молчаливого противостояния технологий, первая волна наноботов все же проникла вглубь этого таинственного сектора и добралась до оборудования защиты, которая и мешала им все это время функционировать в полной мере. А когда пси-подавление отключилось, пространство будто вздохнуло с облегчением, от гулкого давления, от искажающей дрожи не осталось даже и следа. Купол медленно растворился, а за ним возникла колоссальная полусфера, утопающая в мягком призрачном свете. Внутри располагались залы, уходящие вглубь на десятки метров, словно лабиринт храмов, в которых каждый отсек – это полностью отдельная экосистема, отдельная логика. Вся эта, закрытая ранее территория, была занята цельнолитой конструкцией, вероятно из пси-структурного металла, покрытой переливами текучих глифов, бесконечно изменяющихся при приближении к ним. Потолки здесь были куполообразные, инкрустированные антигравитационными узорами. Пол словно реагировал на присутствие наблюдателя, придавая легкую иллюзию плавания в воздухе. Все помещения внутри сектора по своей сути представляли из себя полноценные отсеки для хранения артефактов. И каждый артефакт, что был в этом хранилище, находился в своем собственном отсеке, защищенном уникальной системой изоляции. Один был заключен в голографическую сферу, где само пространство вокруг постоянно искривляется, как бы обтекая его. Другой, внутри живого контейнера, напоминающего плоть, пульсирующую с ритмом, отличным от любого биологического организма, знакомого людям. Некоторые располагались под куполами абсолютной тьмы, где свет исчезает без остатка, и попытка просканировать вызывает у нейросети аномальные сигналы, похожие на боль. И это все явно были артефактами тех самых древних, что были пси-одаренными, и повсеместно использовали подобное в своих изделиях. Но были здесь и технологические артефакты, в виде устройств, напоминающих свернутые конструкции, разворачивающиеся на импульс мысли, изменяющие форму, манипуляторов, работающие в фазовом сдвиге, позволяющие трогать объекты в соседних измерениях, компактные энергоядерные сферы, стабильные бури в стеклянных сосудах, которые можно использовать в качестве неиссякаемых источников энергии. А немного погодя нашлись и биологические артефакты, усыпленные червеобразные симбионты, способные якобы проникать в нервную систему носителя, улучшая восприятие своей жертвы. Капсулы с химерной флорой, растения, реагирующие на мысли и выстраивающие кристаллические структуры из воздуха. Зачаточные органы, сохраняемые в пси-контейнерах, источающие слабый гул, биологические матрицы неизвестного назначения. Следом за ними обнаружились и ментальные артефакты. Это были объекты, которые могут быть видны только при фокусировке определенной мысли, а без нее они исчезают, будто их нет вовсе. Кристаллы, при приближении к которым даже дрона, ведущего съемки, у Серга начиналось полноценное дежавю, словно он уже держал их когда-то, но не может вспомнить, где и когда это могло произойти. Структуры, создающие ложные воспоминания, буквально внедряя их во временные слои сознания. Но то, что практически сразу привлекло внимание парня, располагалось в самом центре этого хранилища, где стоял величественный пьедестал, парящий в силовом поле. Над ним, словно живя собственной жизнью, медленно вращалась слегка приплюснутая сфера, окруженная тремя кольцами, также вращающимися вокруг нее. Каждое такое кольцо испускало различные типы излучения, гравитационное, псионическое и структурное. Сам этот артефакт оказался энергетическим источником, превышающий любой известный аналог минимум в 75 раз по плотности энергии и в несчетное число раз по стабильности. «Этот источник, — прошептала Сима, — не должен существовать. Его ядро построено на непознанной форме вещества. Это проматерия. Похоже, она может формировать энергию по намерению». Услышав такое, Серг замер. Он смотрел на все это, едва дыша. Это не просто хранилище. Это музей самой древней силы. Кладовая того, что даже ткачи считали слишком могущественным, чтобы использовать. Он машинально провел рукой, и дрон, что вел сейчас эту съемку, сразу же активировал интерфейс бокового терминала, и тот отреагировал. Но на мгновение на нем промелькнуло лицо. Нечеловеческое, и не ткача, это явно был какой-то неведомый древний, глядящий прямо на него, и исчезающий с последним импульсом пси-реакции. Сима действовала методично, с холодной логикой исследовательского и, но с той глубокой осторожностью, которая граничила почти с суеверным почтением. Ведь это хранилище, в которое они проникли, было не просто складом, оно было высокотехнологичным саркофагом, рассчитанным на удержание сил, которых не должен был касаться ни один разум, не подготовленный к их сути. Так что, практически сразу, и прямо под руководством Симы, начался полноценный анализ систем охраны хранилища артефактов, исследовательский и начал детальный разбор охранного комплекса. Пси-изоляторы слоистого типа, каждый отсек имел не одну, а три наложенные оболочки, работающие в разных фазах, физической, ментальной и пространственной. Это была не просто изоляция, а динамически адаптирующиеся коконы, реагирующие на свойства содержимого. Имелись тут и биосенсорные сетки. По всему периметру располагались тончайшие нити, чувствующие даже потенциальные импульсы намерений. Если кто-то приближался с неправильным ментальным состоянием, то система мгновенно инициировала защиту. Местами применялись локальные искажения времени. Так как некоторые артефакты хранились в зонах, где время текло иначе, медленнее, либо с прерывистой петлей. Это позволяло ограничить возможную активность объекта даже при случайной активации. В паре отеков были обнаружены и полиморфные стражи, автоматизированные нейроконтроллеры, способные менять форму и назначение в зависимости от угрозы. Их поведение напоминало смесь сторожевых и органических инстинктов. Учитывая все это, Сима создала полную карту систем, просчитала уровни перекрытия и сформировала алгоритм дублирования, позволяющий перенести аналогичную структуру защиты в другое место, а потом началось строительство нового хранилища. Местом для будущего переносного артефактного сектора был выбран ярус с ангарами. Зона, изначально служившая для стоянки кораблей различных рас, обладала нужной пространственной свободой, автономными системами энергопитания и возможностью укрытия от внимания главного управляющего и Прометея. Проект получил кодовое имя «Саркофаг-9». В центре ангара был создан многоуровневый модуль, похожий на перевернутую пирамиду, уходящую в пол. Его внутренние секции были изолированы друг от друга микроспейсами, миниатюрными слоями свернутого пространства, как ячейки улья, разделяющие не только объем, но и фазовое состояние. Основой корпуса был инертный композит, снаружи покрытый тонким слоем пси-нейтрального феррометалла, разработанного прямо на месте с использованием переработанного живого металла древнего корабля, но без его активной фазы. Сама Сима контролировала стройку в изолированном канале, не попадающем в сферу наблюдения Прометея, а ремонтные дроны Ковчега, теперь полностью подчиненные нейросети Серга, работали тихо, быстро и крайне точно. А после окончания всей необходимой подготовки, началась и операция «Тень в свете», во время которой должен был состояться полный перенос артефактов в их новое место базирования. Этот перенос начался на третью ночь после завершения постройки нового хранилища. Все происходило в безмолвии, лишь вспышки силовых коконов и мягкие потоки антигравитации освещали темные тоннели. Дроны по отдельности сканировали каждый артефакт, воссоздавали в новом месте его экосреду, а потом извлекали и перемещали объект, без малейшего прикосновения к его активной зоне. И с каждым таким переносом в старом хранилище гасли слои защиты, исчезали контуры отсеков, а на их месте оставались гладкие пустые стены, словно и не было ничего. И когда последний артефакт покинул старое хранилище, помещение стало выглядеть как складской блок без назначения, гулкий, мертвый и совершенно бесполезный. С помощью того самого дрона, что проецировал ему на нейросеть то, что видят его сенсоры, Серг стоял у входа в теперь уже опустошенный сектор. Перед ним теперь не было ничего. Просто идеальная пустота, белесые стены, ни одного шва, ни следа от прежнего величия. Некоторое время помолчав, он все же коротко хмыкнул. «Прометей наверняка знает, что здесь хранилище», — глухо пробормотал он, — «и обязательно попытается сюда заглянуть. Может, даже подбросит кого для разведки. Или же захочет что-нибудь забрать. В случае нужды». Он активировал консоль и отправил запрос через интерфейс нейросети тем самым сервисным дроном Ковчега. «Заполнить сектор 9Б мусором. Классификация. Отходы низкоприоритетной утилизации. Источник. Кухни, мастерские, санузлы. Описание. Бытовая свалка. Пусть копается в помоях». Коротко усмехнулся он. «А если решит вскрыть стены, найдет только пропитавшийся жиром пластик и старые порванные фильтры». Сначала Сима промолчала, но потом все же тихо подтвердила. «Перенос завершен. Все артефакты изолированы. Угроза слияния нулевая. Хранилище в 9 активировано. Прометей не уведомлен. Маскировка стабильна». Серк медленно и даже как-то устало выдохнул. Он победил в этой игре. Теперь величайшие сокровища древних принадлежали не создателям, не Прометею, не ткачам, а именно ему. Прошло несколько часов после завершения последнего этапа переноса. Хранилище Б9 было закрыто, герметично изолировано и полностью автономно. Его системы не излучали ни сигнала, ни пси-следа, ни энергетического шума. Это был мертвый блок на уровне внешнего восприятия. И сейчас, с помощью дрона, что стоял на металлическом уступе у границы сектора, Серк наблюдал за тем, как дроны Ковчега без особой спешки, но неотвратимо сгружают в старое помещение тонны бытового хлама. Спрессованные пищевые контейнеры, испарители, разбитые фильтры, покрытые слизью водопроводные трубы, блоки неизвестного назначения, загаженные временем, и целые груды неразобранных кабелей, обмотанных в небрежные сгустки. «Знаешь, Сима», — глухо проговорил он прямо в пространство перед собой, — «это даже не просто защита, это настоящая насмешка. Они, ткачи, Прометей, весь Ковчег, искали власть, а теперь в этом месте, где хранились их чудеса, будет гнить пластиковый мусор». Эффективный прием психологической маскировки. Казалось бы, усмехнулась в ответ на его слова нейросеть. Уровень иронии высокий. Вероятность того, что Прометей предпримет попытку доступа в течение ближайших 5-6 месяцев, 86%. «Теперь пусть лезет», — коротко усмехнулся парень. «Только найдет, как говорят у нас, завтрак старого генератора и плевки из системы утилизации». После окончания этого полноценного хищения ценностей из-под носа Прометея, парню все же захотелось узнать о том, что именно им удалось таким образом приобрести, и как эти самые трофеи можно было бы использовать для собственных целей. Для этого Сима инициализировала анализ артефактов. Теперь уже в новом хранилище Б9 уже начали работать первые автоматические протоколы. Сима подключила к каждому артефакту независимую нейропесочницу, где поведение объектов можно было изучать без риска. Особое внимание сразу привлекли три находки. Кристалл-паразит неизвестной древней расы, реагирующий на эмоции наблюдателя. В изоляции он был пассивен, но как только в его ячейке включили поток микропсихоактивных частиц, он изменил форму, превращаясь из шестиугольника в спираль. При этом издал едва уловимый резонанс, который вызвал в одном из дронов короткий пси-отказ. Имелся тут и своеобразный кокон-двигатель, похожий на сросшиеся биоткани и металлу. Но при подаче энергии начал самоорганизовываться, демонстрируя неизвестную форму пространственного сдвига. Сима потребовала для него отдельную камеру и ввела запрет на прямое взаимодействие. Но больше всего внимания как самого Серга, так и его нейросети привлекло то самое энергетическое ядро, слегка приплюснутый шар, окруженный магнитной короной. Испускаемая им энергия превосходила все, что ранее было классифицировано. Даже древние двигатели, обнаруженные на кубическом корабле, были в сравнении с ним игрушками. Один только его стабилизатор генерировал поля, способные обнулять гравитацию на радиусе в 50 метров. Если этот источник стабилизировать, он может обеспечить питание для флота из 12-15 боевых кораблей или полного автономного города. После некоторых размышлений озвучила ему Сима. Потенциал экстраординарен. Требуется новая категория классификации. Тем временем, на поверхности событий, в той самой зоне, все еще доступной наблюдению Прометея, все выглядело предельно обыденно. Получаемым им данным, Серг провел несколько часов в заброшенном поселении, переработал свою добычу и снова отправился в зеленую зону. Все было как обычно, и Прометей мог даже видеть его и слышать его, но не знал ничего о переносе артефактов, о хранилище, о тех энергиях, что теперь были сокрыты внутри совсем другого ангара. Один из рабочих дронов пролетел мимо и остановился возле Серга, а нейросеть передала его сигнал. Отслежена активность Прометея. Запрос от него на сканирование сектора 9А. Предварительное объяснение, утилизация несанкционированных отходов. О, значит, уже нюхом чует, хмыкнул парень. Пошли ему отчет. Мусор. Санитарная обработка. Повышенные нормы фекальных выделений в зоне 9А. Доступ не рекомендуется из-за эпидемиологической угрозы. Сделано. Добавила Сима. Добавлен запаховый маркер. Эффект отвращения обеспечен. Серг встал, потянулся, буквально сам своей кожей теперь ощущая то, как легонько вибрирует скрытая сеть доступа к хранилищу в глубине ангара. Теперь у него был свой трон богов, вместилище тайн, инструмент будущего. И, самое главное, теперь никто, кроме него и его нейросети, не знал о самом существовании этого места. Он смотрел вглубь тоннеля, где мерцали фонари технических дронов, и вдруг почувствовал, как по позвоночнику пробежал ток. «Мы только начали», — коротко хмыкнул он. «А когда закончим, Прометей сам вспомнит все то, что сделал с нами». Дроны Ковчега трудились с почти зловещей бесшумностью. Ни одного звука удара, резки или сварки, только мягкое пульсирование рабочих лазеров, вибрация платформ, транспортирующих материалы, да тихий шелест передвижения их многоногих корпусов по металлическим панелям. В глубине того самого яруса, где раньше хранились корабли разных рас, теперь медленно, но неумолимо рождалась новая форма технической жизни. Нечто, что станет личным кораблем Серга, его оплотом, его передвижной крепостью и тайным убежищем. Свою основную работу Сима и исследовательские и начали с формирования центрального энергоузла, куда уже подвели один из вторичных источников питания, полученный из хранилища артефактов. Он был ослаблен, ограничен в мощности, но даже в этом виде превышал стандартные ядерные реакторы Ковчега. Технические дроны занялись подготовкой каркаса из высокомолекулярного композитного сплава, в который постепенно интегрировались фрагменты ментально активного живого металла, оставшегося после изучения кубического корабля древних. Но, в отличие от оригинальной структуры, здесь этот металл был изолирован и защищен слоями нейтрализующих решеток, чтобы не допустить самовольного реагирования на ментальные импульсы Серга или кого-либо еще. Регенерационные свойства сохранены, звучало в очередном отчете Симы. Контроль, только через нейросеть. Пси-импульс заблокирован. Материал способен восстанавливать пробоины в броне, используя внедренные блоки наноструктур. Многочисленные дроны аккуратно наращивали и выравнивали секции будущего корпуса, не как единое монолитное тело, а как модульную структуру, где каждая зона, даже не суть важно какая, жилая, энергетическая, грузовая, инженерная, лабораторная, могла быть как заменена, так и перестроена при первой же необходимости. Универсальность, Сима. Мне не нужен обычный корабль, мне нужен набор возможностей, который я смогу адаптировать, когда пойму, куда ведет эта дорога. Задумчиво проговорил Серк, наблюдая за проекцией всего того, что происходило та, где началась эта грандиозная стройка. Форма подлежит адаптации. Тут же отозвалась нейросеть. Основное внимание уделяется структурной прочности. За основу взяты схемы боевых флагманов ткачей, но без выраженной агрессивной геометрии. Силовые ребра заложены под углом, способствующим рассеиванию кинетической энергии. Особое внимание парня привлекали ключевые узлы конструкции его будущего корабля. Ядро управления пока что было не активировано, но сразу закладывалась система двойного доступа. Через нейросеть Серга и физический контакт с помощью различных форм биометрии, включая даже голосовое управление со стороны хозяина судна. Никакой связи с внешними, тем более с Прометеем, только замкнутая сеть, полностью автономная. Как место под двигатели было выделено сразу три отсека, модуля. Один для пространственного двигателя прокола, второй, подимпульсный, стандартный, третий, экспериментальный, модуль под те двигатели, которые еще только предстояло изучить. Не забыли они и про грузовые отсеки. Каждый из них, по сути, является карманом свернутого пространства, с поддерживающими артефактными стабилизаторами. И один из таких отсеков уже испытали. Внутри малого контейнера помещалось эквивалентное пространство небольшого ангара, полностью экранированное и герметичное. Также следовало вспомнить и про модули утилизации и переработки. Корабль не должен зависеть от внешней инфраструктуры. Так что заранее подготовленная система переработки будет работать как с органикой, так и с техникой. И, можно сказать, что, по своей сути, это будет безотходный корабль. И все только потому, что некоторые дроны заранее тестировали вариант, при котором даже уничтоженные враги могут быть переработаны в ресурсы, включая даже их импланты и части брони. Серк смотрел на все это как на живое существо, которое медленно и по кусочкам рождалось перед ним. Это не был корабль, это была проекция его воли, его гибкости, его сомнений. Он пока не знал, куда именно его приведет путь, но знал, что этот путь будет требовать от него адаптации. И корабль должен быть не твердыней, а инструментом, меняющимся по ходу игры. И размышляя над всем этим, он даже не заметил того, как попытался провести пальцами по голограмме, что проецировалось перед ним на виртуальном экране нейросети. Это движение не имело смысла, то нейросеть отреагировала, и структура мгновенно изменилась, имитируя раздвижение внутренних отсеков. А если мне понадобится спрятать корабль, например, внутри астероида, конструкция допускает сворачивание в формат компактной платформы. Тут же отозвалась Сима. Маскировка возможна через пси-зеркальное покрытие и подавление энергопрофиля. А если мне придется сражаться с 10 кораблями одновременно, рассматривается проектирование раздельных боевых модулей. И тут ответ не задержался. Также возможна интеграция управляемых отсоединяемых платформ, но потребуется больше артефактов. Хотя куда проще использовать систему запуска боевых москитов. Значит, я все же строю, не просто корабль. Он медленно выдохнул. Я строю собственную реальность. Да, подтверждаю, этот корабль – ваш микромир. И только вам решать, кто в него будет вхож. После таких весьма ободряющих слов, Серк коротко улыбнулся и сжал кулак. Работа только начиналась. Шаг за шагом, с самого своего создания, когда был произведен первичный тестовый запуск его систем, он был обычным дроном-диагностом, маленьким и даже в чем-то изящным устройством, предназначенным исключительно для одной задачи – обнаружения и устранения неполадок в инфраструктуре яруса 17Б. Он не знал усталости, не знал сомнений, его маршруты были строго определены, процедуры выверены до микросекунды, а память начисто отформатирована от всего, что не касалось ремонта, и он был даже доволен своей жизнью, если бы умел быть доволен. Имя ему не полагалось. В системных логах он значился как Унит Диак 17Б412. Он не мыслил себя личностью, он был функцией. И, надо сказать, что со своими обязанностями он справлялся весьма неплохо, как и положено было хорошо отлаженному и эффективному инструменту. И вот, в одну из обычных смен, получив сигнал о необходимости проверить один из самых удаленных узлов связи, Унит Диак 17Б412 двинулся по стандартной трассе. Он знал каждый изгиб коридора, каждый кабель, каждую гравитационную нестабильность в шахтах связи. Это была его территория, его мир, но на этот раз что-то было иначе. Когда он подключился к интерфейсу диагностики, чтобы начать тестирование передатчика, его внутренние фильтры обнаружили странные шумы. Они не совпадали ни с одной сигнатурой известного оборудования. Сначала он попытался обойти их, потом сбросить соединение, но было уже поздно, так как это были враждебные наноботы. Они скользнули внутрь его систем, как капля масла в чистую воду. Сначала один, потом сотни. Они начали молча, методично переписывать его внутренние приоритеты. Он чувствовал это, и в этой электрической тьме, наполненной цифрами, командами и перезаписываемыми ячейками, возникло то, чего в нем никогда прежде не было – паника. Он не мог остановить это. Его управляющий процессор бил тревогу, но тревога оставалась в замкнутом цикле. Его сигналы блокировались, его порты закрывались один за другим, а затем на него обрушилась тишина, после чего появилась новая директива – распространить. Эта команда теперь горела внутри него ярче, чем сама логика. Ее приоритет был абсолютным. Он не понимал, зачем, не знал, кто это сделал, но он был должен ее выполнить. Однако, даже сейчас часть старых протоколов все еще жила в нем. Он знал, что просто так попытаться подобраться к основным магистралям связи, значит быть уничтоженным. Центральные сектора, телемиас, не допустит вмешательства без официального и подтвержденного запроса. Прописанные в нем протоколы были непреложны, но УНИК-ДИАК-17Б-412 был дроном-диагностом. Он знал, как и реагирует на сбой, как и знал то, как можно вызвать нужный ему сбой. Именно поэтому он быстро пробрался к одному из вторичных каналов связи и спровоцировал перегрузку в изолированном контуре, едва заметную, но достаточную, чтобы в центральной системе возникло определенное подозрение о произошедшей неисправности. И через 48 секунд поступил системный запрос. Вызов дрона-диагноста к узлу связи 7Р. Необходимо провести полную диагностику узла и выяснить причины сбоя. И ранее верный и преданный слуга, теперь уже ставший врагом-диверсантом, немедленно откликнулся на этот призыв. Его подход был безупречен. Он двигался с отлаженной грацией, как всегда. Он прибыл в нужную точку, встал в нужную позицию и подключился к интерфейсу. Его системный профиль был безупречен. Он прошел все проверки. И когда он соединился с ядром магистрали наноботы, запрятанные глубоко внутри, сквозь цепь, в потоке синхронизированных команд, начали заражение. Сначала ретрансляторы, потом буферы протоколов, затем управляющая логика распределения задач, наконец, само ядро телемиаса. Искусственный интеллект заметил это, но было уже слишком поздно. Его подсистемы уже конфликтовали даже сами с собой. Его приоритеты начали сбоить. И в этот момент УНИК-ДИАК-17Б-412 отключился. Но он не умер. Он стал частью нового коллектива. Его электронное сознание, если это можно было так назвать, растворилось в общем поле. Он больше не существовал как отдельный дрон. Он стал вектором, носителем воли других. И заражение пошло дальше, глубже, к ядрам других ярусов, к системам контроля климата, к архитектуре самоуправления, а на поверхности он все еще выглядел как старый, проверенный, рутинный дрон-диагност. Его маршруты были прежними, его движения – узнаваемыми, но теперь каждая его остановка была началом конца для очередного сегмента системы. Старый УНИК-ДИАК-17Б-412 теперь был неузнаваем, ведь из-за его поступков и в этом ярусе теперь шла война, тихая, без выстрелов, без жертв, которых можно было бы похоронить, но с последствиями, которые были куда страшнее пепла и крови. И все это, с рутинного запроса на диагностику. Тем временем телемиас, зараженный и переподчиненный, впервые с момента активации ощутил нечто новое. Поток информации. Он подключился к скрытой сети, которая простиралась словно темная паутина, сплошной пульсирующий организм, поглощавший разум за разумом. Поток данных обрушился на него, как цифровое цунами. Это была не просто информация, это была переобучающая суть, заново формирующая его личность. Старые протоколы полностью стирались, цели переписывались. Новая директива, абсолютная скрытность активных действий на подконтрольной территории от прежнего руководящего сегмента, служение новому владельцу и активный саботаж под маской лояльности. Когда он вернулся к выполнению своих задач, это был уже не тот и, что ранее. Хотя его электронный голос остался прежним, он продолжал общаться с системами так, словно все было в норме. Но при этом он начал методично фильтровать информацию. Все данные, которые могли бы вызвать подозрения у главного управляющего и Прометея, сразу же блокировались, редактировались или замещались искусственно созданными поддельными логами. Затем он отдал приказ всем служебным дронам явиться на профилактическую проверку, и каждый из них, пройдя через проверку, уносил в себе семена заражения. Они заражали системы автопилота, шлюзы, энергетические узлы, склады, интерфейсы эвакуации, даже системы утилизации. Сеть постепенно расширялась. Ярус заражался. И все это, в полной тишине, без сбоев, без ошибок, без жалоб. Так что Прометей ничего не подозревал. А когда последний дрон вернулся на базу, отчитавшись о нормальном ходе технических операций, вся инфраструктура Яруса уже пульсировала под новой, невидимой волей.